«Мир под Лондоном». Здесь слово становится силой в прямом смысле, ведь слова, которые в «над Лондоне» всего лишь название улиц, парков, станций метро, в «под Лондоне» обретают истинную жизнь. Пируют в пустых вагонах метро на станции Эрлскорт, химерический двор буйного Эрла. Храня древнюю тайну Черницы, чья крепость расположена под станцией Блэкфрайерс, несет смертельную угрозу великая змея Серпентина, суть озерца Серпентайн. Есть миры и миры, а есть между ними двери, и путь в задверье для нового странника Ричарда Мэйхью открывает девушка дверь. Дорога начинается вниз. Начинается один из лучших романов эстета черной готики Нила Геймана. Предисловие переводчика. Читателю следует учесть, что перед ним романизация телесериала, а потому сам текст напоминает скорее сценарий, чем, собственно, роман. Да, разумеется, автор набрасывает картинку, но именно набрасывает, а не описывает. Все сведено к действию и диалогам, реплики в которых в силу изменений в мировом кинематографе за последние 20 лет оказываются ужатыми и отрывистыми. При переводе сделан ряд допущений, которые бы хотелось разъяснить, не затрудняя чтение излишними примечаниями, их в тексте и без того достаточно. Одна из изюминок романа заключается в том, что большинство второстепенных персонажей названы по станциям лондонского метро, улиц или районов Лондона, как, например, Ислингтон. Эти названия в английском языке, как правило, исторические, потому несут смысловую нагрузку, хотя сами лондонцы их, как таковые, наверное, уже не воспринимают. Автор обыгрывает их, заставляя своего англоязычного читателя вспомнить их изначальное значение. Приблизительно то же самое можно было бы сделать в русском языке с названием станции московского метро «Охотный ряд», «Чистые пруды» или «Полянка», «Улиц Мясницкая» или «Щепок». Большинство этих персонажей обитают в фантастическом, слегка галлюциногенном мире под Лондона. Поэтому для сохранения обаяния романа я решила название станции реального «над Лондона» оставить как транслитерации, а для мест и людей под Лондона дать смысловые соответствия. Так появились, к примеру, «Черницы» на станции «Блэкфрайерс». Это название буквально переводится как «черные монахи». А станция «Найтсбридж» превратилась в подмирье «Черномост». «Эрлскорт» в «Эрлов двор». Графическое соответствие слова «Айсл» – «остров» и «Ислингтон». Случайно. Слово «Ислингтон» на староанглийском означало «холм человека по имени Гисла». A.D. Mills, Oxford Dictionary of London Place Names, Oxford University Press. Исключение составляют понятия, прочно вошедшие в обиход с переводами романов Диккенса или рассказов Конана Дойля, скажем, «Старый Бейли» или «Олд Бейли», «Долговая тюрьма», «Флит», или ставшие уже привычными благодаря рекламе или современной переводной литературе. Например, название магазинов «Харротс», один из самых фешенебельных универсальных магазинов Лондона, «Харви энд Николс», фешенебельный мужской универмаг, или «Маркс энд Спенсер». В ряде случаев, когда персонажи названы по оккультным понятиям, как, скажем, «Илиастр», они разъясняются в примечаниях внутри самого текста. Я решила не давать примечания на присловие. В романе, заменяющее расхожее «Боже мой», а именно «Темпль и Арч» или «Клянусь Темплем и Арчем» – выражение, связанное с системой английского судопроизводства. Начиная с XIV века в Лондоне существовало 4 гильдии юристов-законников, две самые старые, из которых назывались «Темпль», «Внутренний Темпль» и «Средний Темпль». Впоследствии это название перешло на район, в котором находились здания гильдий. С конца XIII века в Лондоне существовал церковный апелляционный суд, заседавший в церкви Сент-Мэри-ле-Боу, также именовавшийся «Церковь на арках» по арочным сводам ее крипты. Этот духовный суд сокращенно назывался «Арч». Значительная часть имен, мест в романе только упоминается. Таковы «Пастушья королева из пастушьего куста» станции метро «Шепхердс Буш», «Конечные прилипалы», станция Кроуч Эндерс, Олимпия, выставочный зал, где, в частности, проводится выставка «Идеальный дом». Станция Бэнк получила свое название от английского банка в Сити, на одноименную площадь, перед которым она выходит. Престарелый Эрл упоминает про белый город. В реальном Лондоне это большой стадион и выставочный зал в западной части мегаполиса. упомянутая в Арни майская ярмарка, в Надмирье Мейфейр, фешенебельный район Вест-Энда или гостиница Люкс Мейфейр в том же районе. А вот пугающая серпентина в реальном Лондоне Серпентайн или Змейка, узкое озерцо в центре Гайд-парка. И последнее. В главах 7 и 19 я сочла уместным вложить в уста Эрла отрывки из драмы «Выкуп головы» Эгеля Скаллагримсона в переводе Петрова. Анна Комаринец. Задверье. Как ни мрачен был тот день кенсингтонских грязей, но история не забудет трех рыцарей, по-древнему найтов, оборонявших ваше беспорядочное отступление от Гайд-парка. Потому и Гайд, что по-древнеанглийски Гайд значит прятаться. И в честь этих трех найтов мост и был назван Найтсбридж, рыцарский мост. Гилберт К. Честертон. Наполеон Ноттинг-Хильский. Если к путнику щедрым ты был, когда придет ночь всех ночей, когда услышишь, что час пробил, открой глаза, увидишь сотню свечей, и Христос твою душу прими. Если с другом ты кров разделил, когда придет ночь всех ночей, дверь толкни, куда крест ты прибил, услышь шорох крыльев и звон ключей, и Христос твою душу прими. Если были хлеб и эль у тебя, когда придет ночь всех ночей, очаг разожги, поленья любя, да пляшет огонь горячей, и Христос твою душу прими. Плач ночного бдения над телом. Пролог. В ночь перед отъездом в Лондон Ричарду Мэйфью было совсем не радостно. Нет, вечером он радовался. Радовался, когда читал напутственные открытки, обнимал не совсем непривлекательных знакомых барышень. Радовался предостережением о пороках и опасностях Лондона. Радовался подаренному зонтику белому с картой лондонского метро. Ребята скинулись ему на подарок. Радовался первым нескольким пинтам эля, но с каждой следующей пинтой ловил себя на том, что радуется все меньше и меньше. Вот так и дошло до того, точнее, этого мгновения, когда он, дрожа от холода, сидел на тротуаре у двери паба в маленьком шотландском городке, взвешивая за и против того, сблевать ему или нет. И совсем не радовался. В пабе друзья Ричарда продолжали праздновать его приближающийся отъезд с пылом, который, на взгляд Ричарда, уже отдавал чем-то зловещим. Крепко сжимая сложенный зонтик, он спрашивал себя, такая ли уж удачная идея поехать в Лондон. «Тебе ухо востро надо держать», — произнес надтреснутый старческий голос. «Оглянуться не успеешь, как они на тебя навалятся или даже в кутузку засадят. Чему тут удивляться?» Со страносого чумазого лица смотрели острые проницательные глазки. «Ты в порядке?» «Да, спасибо», — вежливо ответил Ричард. Это был молодой человек, почти мальчишка с виду, со слегка волнистыми темными волосами и огромными зелеными глазами. Вид у него был вечно встрепанный, будто его только что разбудили, и это делало его для противоположного пола гораздо привлекательнее, чем он сам был в силах понять или поверить. Чумазое лицо смягчилось. «Вот, возьми, бедняжка». В руку Ричарду легла монетка в 50 пенсов. «Давно бродяжничаешь». «Я не бездомный», — смущенно объяснил Ричард и попытался вернуть старухе монету. «Прошу вас, возьмите деньги назад, у меня все хорошо. Я просто вышел глотнуть свежего воздуха». «Я завтра еду в Лондон», — пояснил он. Старуха всмотрелась в него подозрительно, потом взяла свой 50-пенсовик, и он словно по волшебству исчез под наслоением пальто и шали, в которой она куталась. «И я бывала в Лондоне», — доверительно забормотала она, — «замужем там была. Мой был совсем непутевый. Мама мне говорила не выходить за чужака, но хотя сейчас по мне не скажешь, тогда я была молода и красива и поехала по зову сердца». «Нисколько не сомневаюсь», — сказал Ричард, уверенный, что его вот-вот стошнит, понемногу слабело. «Ну и чего хорошего мне это дало? Я была бродяжкой, уж я-то знаю, каково это остаться без дома», — сказала старуха. «Вот почему я решила, что и ты такой. Ты зачем в Лондон едешь?» «Мне там работу предложили», — с гордостью ответил он. «И чем заниматься будешь?» «Ценными бумагами». «А я танцовщицей была», — сказала старуха. И, фальшиво напевая себе под нос, проделала несколько неуклюжих па. Потом вдруг зашаталась, как волчок, у которого кончился завод, и, наконец, остановилась лицом к Ричарду. «Дай мне руку, я тебе погадаю», — предложила она. Он послушался. Взяв его руку в свою старушечью, она прищурилась и поморгала, как сова, которая, проглотив мышь, только сейчас понимает, что желудок не желает ее переваривать. «Тебе предстоит долгий путь», — сказала она озадаченно. «В Лондон», — поправил Ричард. «Не просто в Лондон», — она помолчала. «Не в тот Лондон, который я знаю». Заморосил дождик. «Извини», — сказал старух, — «все начнется с дверей». «С дверей?» — она кивнула. Капли западали гуще, застучали по крышам и по асфальту на мостовой. «На твоем месте я бы остерегалась дверей». Ричард нетвердо поднялся на ноги и тут же пошатнулся. «Ладно», — сказал он, не зная, как, собственно, относиться к информации такого свойства. «Спасибо, обязательно». Дверь распахнулась, и на улицу выплеснули шум и свет. «Ричард, с тобой все в порядке?» «Ага, все отлично. Через минуту вернусь». Но старая дама уже брела прочь по улице под проливным дождем. Верхняя шаль на ней намокла и обвисла. Ричарду захотелось для нее что-нибудь сделать, вот только он уже не мог предложить денег. «Подождите», — окликнул он и поспешил за ней следом по узкой улочке, а холодные струйки стекали у него по лицу, капли с волос за воротник. На ходу он завозился с зонтиком, пытаясь отыскать кнопку, которой тот открывался. Наконец раздался щелчок, и складки развернулись в гигантскую карту лондонского метро, где каждая линия была прорисована другим цветом, каждая станция помечена кружком с названием. С благодарностью взяв зонт, старуха улыбнулась. «У тебя доброе сердце. Иногда этого достаточно, чтобы уберечь тебя от беды, куда бы ты ни пошел». Потом она покачала головой. «Ну, как правило, не уберегает». Налетел ветер, грозя вырвать у нее зонт или вывернуть его наизнанку, и она покрепче вцепилась в ручку, сжав ее обеими руками. И ушла в дождь и ночь, сгибаясь почти вдвое, лишь бы уберечься от яростных струй. Белый купол, испещренный названиями станции «Эрлс Корт», «Марбл Арч», «Блэкфрайерс», «Уайт-Сити», «Виктория», «Энджел», «Оксфорд Циркус». Ричард поймал себя на том, что тяжеловесно и пьяно размышляет, а действительно ли на «Циркус» есть цирк. Настоящий цирк с клоунами, красавицами и дикими зверями. Дверь паба распахнулась, и изнутри ударила звуковая волна, точно уровень громкости вывернули на максимум. «Вот ты где, прохиндей, это же твоя отвальная, Ричард! Все веселье пропустишь!» Он вернулся в паб. Позывы к тошноте потерялись за странностью происходящего. «Ты похож на утопшую крысу», — сказал кто-то. «Ты же никогда утопшей крысы не видел», — возразил Ричард. Кто-то другой протянул ему двойной виски. «Хлебни-ка этого, это тебя согреет. Настоящего скотча в Лондоне тебе не найти, знаешь ли». «Да нет, конечно, найду», — вздохнул Ричард. Вода с волос капала ему в стакан. «В Лондоне все, что угодно есть». Он опрокинул скотч, потом кто-то поставил ему еще один, а потом все поплыло и распалось на отдельные фрагменты. После он помнил только ощущение того, что оставляет нечто маленькое и разумное, в чем есть логика и смысл, ради чего-то огромного и древнего, в чем сам черт ногу сломит. А еще помнил, как в предрассветные часы безостановочно блюет водосток, по которому бежит дождевая вода. А еще, как за стену дождя от него уходит белый силуэт, испещренный странного цвета символами, точно большой белый жук уползает в ночь. На следующее утро Ричард сел в поезд, который через 6 часов привезет его к странным готическим шпилям и аркам лондонского вокзала Сент-Панкрас. Мама дала ему на дорогу небольшой пирог с грецкими орехами, который спекла специально для этого путешествия, и термос с чаем. В Лондон Ричард Мэйхью поехал, чувствуя себя прескверно. Другой пролог. 4 веками ранее. Утро. Середина 16-го столетия. В Тоскане идет дождь, холодный мерзкий дождичек, от которого весь мир становится серым. Над маленьким монастырем на вершине холма повисло, пачкая утреннее небо, облако грязного дыма. На холме, глядя, как занимаются строения, сидели двое. «Преславное, однако, будет возгорание, мистер Вандермар», — сказал тот, что был пониже ростом, махнув сальной рукой на дым. «Когда, наконец, возгорится? Однако строгая приверженность истине побудила бы меня сознаться в сомнениях, сможет ли по достоинству и в полной мере оценить его кто-либо из обитателей». «Вы хотите сказать, мистер Крупп, потому что они мертвы?» — спросил его спутник. Он поглощал что-то, что, возможно, некогда было щенком, отрезал ножом куски от трупика и острием пихал в рот. «Потому как вы мудро заметили, мой мозговитый друг, что они мертвы. Есть четыре простых признака, по которым человек наблюдательный может отличить мистера Круппа от мистера Вандермара. Во-первых, стоя мистер Вандермар на 2,5 головы возвышается над мистером Круппом. Во-вторых, глаза у мистера Круппа блекло-васильковые, а у мистера Вандермара карие. В-третьих, мистер Вандермар изготовил себе кольца из черепов 4 крупных воронов, которые носят на правой руке, а у мистера Круппа никаких видимых украшений нет. В-четвертых, мистер Крупп любит слова, а мистер Вандермар вечно голоден. Иными словами, они ничуть друг на друга не похожи. Хлопнуло, взревело, и взметнулось над стенами пламя. Монастырь наконец-то возгорелся. «Мозги я люблю», — согласился мистер Вандермар, «особенно из костей высасывать». Со стороны монастыря донесся крик, с грохотом обрушилась крыша. «Надо же! Один был жив!» — удивился мистер Крупп. «Уже нет!» — мистер Вандермар затолкал в рот еще кусок сырого щенка. Свой ленч он нашел дохлым в канаве, когда они уже уходили из монастыря. 16-й век был ему по душе. «Куда теперь?» — спросил он. Мистер Крупп усмехнулся. Зубы у него были как катаклизм на старом кладбище. «На 400 лет вперед», — сказал он, — «в Подлондон». Мистер Вандермар переварил ответ компаньона вкупе с селезенкой щенка. «Людей убивать?» «О, да», — отозвался мистер Крупп. «Это я могу вам с уверенностью гарантировать». Глава 1. Она пряталась уже 4 дня. 4 дня бездумного, сломя голову бегства по переходам и туннелям. Она была голодна, устала так, как кажется, вообще не способна устать тело. И каждую следующую дверь открывать становилось все труднее и труднее. На 5-й день она нашла убежище в крохотном каменном закутке под землей, где, свернувшись калачиком, взмолилась ко всем силам охранить ее тут, дать передышку, и, наконец, уснула. Мистер Крупп нанял Росса на последней передвижной ярмарке, которая проходила в Вестминстерском аббатстве. «Считайте его канарейкой», — сказал он мистеру Вандермару. «Что, петь будет?» — спросил озадаченный господин. «Сомневаюсь. Искренне и от всего сердца сомневаюсь». Мистер Крупп расчесал пятерней обвислые оранжево-рыжие волосы. «Нет, мой чудесный друг, я рассматриваю его в переносном смысле, как своего рода птицу, которых раньше брали с собой, спускаясь в шахту». Мистер Вандермар кивнул. До него медленно дошло. «Да, канарейка». Иных сходных с канарейкой черт у мистера Росса не было. Он был огромным, почти одного роста с мистером Вандермаром, крайне неопрятным и совершенно лишенным волос, будь то на голове, на лице или на теле. А еще он очень мало говорил, хотя не преминул упомянуть каждому нанимателю в отдельности, что убивать любит и хорошо это умеет. Последняя господ Круппа и Вандермара позабавила. Как повеселило бы Чингисхана бахвальство юного монгола, только что впервые разграбившего селение или спалившего юрту. Он был канарейкой, приманкой, и так этого и не узнал. Тем не менее, одетый в грязную футболку и джинсы с коростой грязи, мистер Росс пошел первым, а облаченные в элегантные черные костюмы господа Крупп и Вандермар шагали следом. Шорох во тьме туннеля. Нож мистера Вандермара очутился у него в руке, а потом снова исчез. Теперь он слабо подрагивал почти в 30 футах впереди. Сделав 10-15 шагов, мистер Вандермар взял его за рукоять. На острие была насажена крыса, пасть которой беспомощно открывалась и закрывалась, пока жизнь утекала из раны в боку. Большим указательным пальцами мистер Вандермар раздавил крысе череп. «Теперь эта крыса ни на кого больше не донесет», — сказал мистер Крупп и хохотнул над собственной шуткой. Мистер Вандермар никак не отреагировал. «Крыса! Ну, осведомитель! Рассказывать, доносить? Дошло?» Сняв крысу со стрия, мистер Вандермар откусил ей голову и стал задумчиво ее пережевывать. Мистер Крупп шлепнул его по рукам, сбив с ножа тушку. «Прекратите», — сказал он, Мистер Вандермар обиженно убрал нож. «Приободритесь!» — утешая, прошипел мистер Крупп. «Всегда найдется другая крыса. А теперь вперед! Дело делать, людей калечить!» 3 года лондонской жизни не изменили Ричарда, зато изменили его восприятие города. Поначалу Ричард представлял себе Лондон таким, каким видел на картинках. Серый город, даже черный город. И потому был немало удивлен, обнаружив, что он полон красок. Это был город красного кирпича и белого камня, красных автобусов и больших черных такси, ярко-красных почтовых ящиков и зеленых парков и кладбищ. Это был город, в котором чились потеснить друг друга старина и нескладная новизна. Нельзя сказать, что без комфорта, но уж точно без малейшего уважения к соседу. Это был город магазинов и офисов, ресторанов и жилых домов, церквей и скверов, памятников, на которые никто не обращал внимания, дворцов. Это был город со множеством районов и предместий, носивших странные названия — Кроуч-Эндерс, который Ричард неизменно называл про себя конечными прилипалами, Чок-Фарм, где он так и не нашел никакой меловой фермы, Эрлс-Корт, Марбл-Арч. Вот тут арка действительно имелась. И каждое место обладало своим особым колоритом. Шумный, грязный, веселый, беспокойный город, который кормился туристами, нуждался в туристах и презирал туристов. Город, в котором средняя скорость передвижения по улицам за последние 3 века нисколько не изменилась, а ведь 5 столетий подряд тут урывками расширяли дороги и шли на шаткие компромиссы между потребностями уличного движения, конного или в последние десятилетия моторизованного, и нуждами пешеходов. Город, населенный и кишащий людьми всех типов и цветов кожи. В первые дни Лондон казался ему огромным, странным и, по сути своей, непостижимым. Некое подобие порядка придавала только карта метро. Это изящное многоцветное топографическое отображение подземных линий и станций. Понемногу он стал понимать, что карта метро — удобная фикция, которая облегчает жизнь, но не имеет никакого отношения к облику реального города над ней. Это все равно, как быть членом политической партии, пришло как-то ему в голову, и он очень гордился этой мыслью, пока однажды, после попыток объяснить на вечеринке сходство между картой метро и политикой, группки сбитых с толку случайных знакомых не решил впредь оставить политические комментарии другим. Постепенно, на личном опыте и с помощью белого знания, которое сродни белому шуму, но много полезнее. Он начал познавать город, и этот процесс только ускорился, едва до него дошло, что, собственно, лондонский сити площадью не больше квадратной мили лежит между Олдгейт на востоке и Флит-стрит и Дворцом правосудия при Олд-Бейли на западе. Иными словами, это всего лишь крошечный муниципальный район, приютивший теперь финансовые институты Лондона, но с него-то все и началось. 2000 лет назад Лондон был небольшим кельтским поселением на северном берегу Темзы, которое римляне сперва завоевали, а потом заселили. Лондон медленно рос, пока приблизительно 1000 лет спустя не слился с крохотным королевским городком Вестминстером к западу, и как только был построен лондонский мост, соприкоснулся с городком Саутворк сразу за рекой. Он продолжал расти, и окрестные поля, леса и пустоши понемногу исчезали под шумными улицами. Он все расширялся и расширялся, вбирая в себя другие селения и деревушки, такие как Уайтчепл и Дептфорд на востоке, Хаммерсмит и Шепхердсбуш на западе, Кэмден и Ислингтон на севере, Баттерси и Лэмбет на юге за Темзой, поглощая их, как лужица ртути поглощает все более мелкие шарики того же металла. И в конечном итоге от них остались одни названия. Лондон вырос в нечто огромное и противоречивое. Это было хорошее место, отличный город, но все хорошие места имеют свою цену, и есть цена, которую приходится платить всем хорошим местам. С течением времени Ричард все чаще ловил себя на том, что воспринимает Лондон как данность. А еще спустя какое-то время стал гордиться, что не посетил ни одной достопримечательности, если не считать лондонского Тауэра, куда ему пришлось сходить с приехавшей на уикенд тетей Мот, при которой он играл роль гида по неволе. Джессика все это разом изменила. По выходным во всех прочих отношениях Ричард оказывал свое общество в таких неожиданных местах, как Национальная галерея или галерея Тейт, где узнал, что если долго ходить по выставочным залам, обязательно заболят ноги, что через какое-то время все великие шедевры мира сливаются в одно пятно, и что разуму обычного человека просто непостижимо, сколько дерут за пирожные и чашку чая бессовестные кафетерии музея. «Вот твой чай, а вот твой эклер», — говорил он ей. «Гораздо дешевле было бы купить какого-нибудь Тинторетто». «Не преувеличивай», — весело отвечала Джессика. «И вообще в Тейт нет ни одного Тинторетто». «Надо мне было взять тот вишневый пирог», — говорил он. «Тогда они могли бы позволить себе еще одного Ван Гога». «Нет», — в полном соответствии с истиной возражала Джессика, — «не могли бы». С Джессикой Ричард познакомился во Франции, куда однажды поехал на уикенд 2 года назад. Точнее, обнаружил этот шедевр в Лувре, когда пытался отыскать знакомых по офису, организовавших эту поездку. Изумленно рассматривая колоссальную скульптуру, он сделал шаг назад и наткнулся на Джессику, которая любовалась исключительно крупным и исторически значимым алмазом. Он попытался извиниться перед ней по-французски, на котором едва-едва говорил, но быстро сломался. Начал извиняться по-английски, потом попробовал по-французски извиниться за то, что извинялся по-английски, пока не заметил, что Джессика англичанка настолько, насколько это вообще возможно. Но к тому времени она уже решила, что он должен в качестве извинения купить ей дорогой французский сандвич и стакан несусветно дорогого газированного яблочного напитка. Вот, собственно, как все и началось. Ему так и не удалось убедить Джессику, что на самом деле он не из тех, кто ходит по художественным галереям. По выходным, когда они не ходили на выставки или в музеи, Ричард плелся за Джессикой, которая отправлялась за покупками. Покупки она обычно делала в привилегированном Найтсбридже. В нескольких минутах пешком и в еще меньшем числе минут на такси от ее квартиры за Кенсингтонским дворцом. Один из королевских дворцов в Лондоне, в котором родилась королева Виктория. В настоящее время там живут некоторые члены королевской семьи. Ричард сопровождал любимую в ее турне по таким громадным и устрашающим заведениям, как Харротс и Харви энд Николс, универмагам, в которых Джессика могла приобрести все, от драгоценностей и книг до продуктов на неделю. Ричард благоговел перед Джессикой, она была красивой. С ней часто было весело, и она определенно шла наверх. Джессика же видела в Ричарде неисчерпаемый потенциал, который, будучи должным образом развит и направлен подходящей женщиной, сделает его прекрасной принадлежностью семейной жизни. Если бы только он был пособраннее. Иногда сетовала она про себя и дарила ему книги с названиями в духе «Одевайтесь для успеха» или «125 привычек преуспевающего человека» и руководство о том, как вести бизнес наподобие военной кампании. А Ричард всегда благодарил и всегда собирался их прочитать. В отделе мужской моды Harvey and Nichols она покупала ему одежду, какую, по ее мнению, ему следовало носить. Он и носил, во всяком случае, по будням. А через год со дня их знакомства Джессика сказала, что на ее взгляд пора идти покупать обручальное кольцо для помолвки. «Почему ты еще с ней?» — спросил 1,5 года спустя Гарри из корпоративных финансов. «Она же просто медуза Горгона». Но Ричард только покачал головой. «Да нет, она очень милая, если узнать ее поближе». Гарри поставил на место пластмассового тролля, которого взял со стола Ричарда. «Удивительно, как она еще позволяет тебе в них играть. Просто никогда разговор не заходил», — отозвался Ричард, беря в руки одного из троллей. У этого был клок оранжевых волос, а на физиономии несколько недоуменное выражение, будто он сам не знает, как сюда попал. На самом деле разговор заходил. Но Джессика убедила себя, что Ричардова коллекция троллей просто признак привлекательной эксцентричности, сравнимой с коллекцией ангелов мистера Стоктона. Джессика как раз организовывала передвижную выставку этой коллекции и пришла к выводу, что великие люди всегда что-нибудь собирают. Но вообще-то Ричард троллей не собирал. Однажды он нашел одного на тротуаре у входа в офис. И в тщетной попытке привнести в рабочее пространство талику индивидуальности – аккуратно поставил на мониторе. В следующие несколько месяцев появились остальные подарки коллег, заметивших, что Ричард питает слабость к этим безобразным созданицам. Неизменно, с благодарностью принимая подарки, Ричард расставлял их в стратегических местах по своему столу, вокруг телефонов и фотографий Джессики в рамке. Сегодня на лоб любимой была наклеена желтая бумажка с напоминанием. Была вторая половина пятницы. Ричард давно заметил, что события – ужасные трусы. Никогда не случается по одному. Всегда сбиваются в стаи и обваливаются все разом. Взять хотя бы эту конкретную пятницу. Джессика как минимум 10 раз ему напомнила, что это самый важный день в его жизни. Но, разумеется, не в ее. Такой день настанет, когда Ричард нисколько в этом не сомневался. Ее назначат премьер-министром, королевой или Господом Богом. Но в его жизни сегодня, без сомнения, день самый важный. Поэтому было крайне прискорбно, что, несмотря на записку, которую Ричард повесил себе дома на дверцу холодильника, и вторую, которую налепил на фотографию Джессики на рабочем столе, он напрочь про это забыл. А еще был доклад Уэнсворта, с которым он запаздывал и который занимал его мысли на 99%. Ричард сверил еще столбец цифр, потом заметил, что исчезла 17-я страница, и снова послал ее на распечатку, а потом обнаружилась еще одна пропущенная. Ну, словом, если бы только его оставили в покое и дали закончить. Если чудо из чудес, не зазвонит телефон. Зазвонил. Ричард щелкнул клавишей ответа. «Добрый день, Ричард. Исполнительный директор хочет знать, когда доклад будет у него». Ричард глянул на часы. «Через 5 минут, Сильвия. Уже заканчиваю. Осталось только графики приложить. Спасибо, Дик. Я за ним спущусь». Сильвия, любившая называть себя Лаид, что в переводе на человеческий язык означало «личный ассистент исполнительного директора», обитала в атмосфере бодрой деловитости. Стоило ему отпустить клавишу, как телефон зазвонил снова. «Ричард», — сказал из динамика голос Джессики, — «это Джессика. Надеюсь, ты не забыл?» «Не забыл что?» — переспросил он, отчаянно стараясь вспомнить, что же он мог забыть. В надежде на озарение поглядел на фотографию Джессики, и искомое озарение пришло к нему в облике записки, наклеенной на лоб любимой. «Ричард, возьми трубку!» Читая оставленную самому себе записку, он снял трубку. «Извини, Джесс. Нет, не забыл. 7 вечера. В Ма Мезон Итальяно. Встречаемся там?» «Джессика, Ричард, никакой Джесс!» Она секунду помолчала. «После того, что случилось в прошлый раз?» «Ну уж нет! Ты в собственном дворе сумеешь заблудиться, Ричард!» Ричард хотел было сказать, что кто угодно может перепутать Национальную галерею с Национальной портретной галереей. И вообще, это не она провела целый день под дождем, что, по его мнению, было почти так же весело, как гулять по любому из этих музеев, пока не заболят ноги, но воздержался. «Я за тобой заеду», — сказала Джессика. «И пойдем вместе?» «Ладно, Джесс. Извини, Джессика. Ты ведь подтвердил заказ стола, правда, Ричард?» «Да», — серьезным голосом солгал Ричард. «Пронзительно», — зазвонил второй телефон у него на столе. «Послушай, Джессика, я...» «Хорошо», — ответила Джессика и повесила трубку. Никогда в жизни Ричард не тратил такой суммы, как 1,5 года назад, на кольцо в честь помолвки с Джессикой. Он снял трубку второго телефона. «Привет, Дик», — сказали из нее. «Это я, Гарри». Гарри сидел через несколько столов от Ричарда и сейчас помахал ему от собственного блистающего чистотой рабочего места. «Помнишь, мы собирались пропустить по стаканчику? Ты говорил, мы могли бы вместе пройтись по отчету Марстхэма». «Черт бы тебя побрал, Гарри! Положи трубку». «Ну, конечно, помню». Ричард оборвал связь. Внизу записки имелся номер телефона. Эту записку Ричард написал сам себе несколько недель назад. И он, честное слово, сделал заказ. Он почти был в этом уверен, но не подтвердил его. Все собирался. Да дел навалилось слишком много. К тому же он знал, что время еще есть, а ведь события сбиваются в стаи. Теперь у его стола возникла Сильвия. «Ричард, как насчет доклада у Уэнсворта?» «Почти готов, Сильвия. Слушай, подожди секундочку, а?» Закончив набирать цифры, он даже вздохнул от облегчения, когда услышал «Мамезон». «Могу я вам чем-то помочь?» «Ох, да», — сказал Ричард. «Столик на троих. На сегодняшний вечер. Кажется, я его заказал. Если да, то я подтверждаю заказ. А если нет, то не могли бы вы его принять? Пожалуйста». «Нет. У них нет заказа на сегодня на фамилию Мэйхью. Ни на Стоктон, ни на Бартрэм, фамилию Джессики». А что до заказа столика, Ричарда уязвил не столько сам ответ, сколько тон, каким была сообщена информация. «Столик на сегодня», как подразумевал голос, «следовало бы заказать много лет назад, вероятно, родителям Ричарда. Сегодня столик получить невозможно. Даже если вечером приедет без подтвержденного заказа папа Римский, премьер-министр или президент Франции, их все равно выставят на улицу с... Но это для босса моей невесты. Знаю. Мне следовало позвонить раньше. Но нас только трое. Очень вас прошу. Не могли бы вы...» На том конце положили трубку. «Ричард», — сказала Сильвия, — «Ид ждет». «Как по-твоему?» — спросил Ричард. «Мне сделают столик, если я перезвоню и предложу им денег?» Ей снилось, что они собрались в большом доме, Ее родители, ее брат, ее сестричка. Они стояли в бальной зале и были такими бледными, такими серьезными. Погладив ее по щеке, ее мать Порталия сказала, что ей грозит опасность. Во сне Дверь рассмеялась и сказала, что знает. Но мать только покачала головой. Нет, нет, опасность грозит сейчас, сейчас! Девушка проснулась мгновенно. Дверь тихо-тихо открывалась. Она затаила дыхание. Шаги. Почти беззвучные на каменном полу. «Может, он меня не заметит?» — подумала она. «Может, он уйдет?» А потом в голове у нее промелькнула отчаянная мысль. «Есть хочется!» Шаги помедлили. Она знала, что надежно спрятана, что под грудой газеты тряпья ее не видно. И вполне возможно, чужак не желает ей ничего дурного. Неужели он не слышит, как колотится у меня сердце? А потом шаги приблизились, и она поняла, что ей предстоит сделать. И ей стало страшно. Огромное лапище сдернуло наслоение газет. На нее уставилось тупое, безволосое лицо, которое при виде ее сморщилось в подленькую улыбочку. Извернувшись, она перекатилась на бок, и удар ножа, нацеленного ей в грудь, пришелся в предплечье. До сего момента ей бы и в голову не пришло, что она на такое способна. Она ни за что бы не поверила, что ей хватит храбрости, или что ей будет слишком страшно, или что отчаяние будет слишком велико, чтобы попытаться. Но она уперлась ему ладошкой в грудь и открыла. Охнув, он ничком повалился на нее. Мокрая, теплая и липкая. Избиваясь, как змея, она выкарабкалась из-под неизвестного, спотыкаясь, выбрела из своего закутка. Дух смогла перевести только в узком и низком туннеле снаружи. Привалившись к стене, начала с рыданиями ловить ртом воздух. «Это дверь!» Лишила ее последних сил. Она на пределе. Предплечье пульсировало болью. «Он меня ранил», — подумалось ей. Зато теперь она в безопасности. «Да неужели?» — раздался из темноты справа голос мистера Круппа. Она пережила встречу с мистером Россом. «Ни за что бы не подумал, мистер Вандермар!» Голос звучал так же, какой была на ощупь бурая слизь. «И я бы ни за что, мистер Крупп!» ответил ему из темноты безжизненный голос слева. Чиркнула спичка, заплясал крохотный язычок пламени. «Тем не менее», — сказал мистер Крупп, и его глаза блеснули в темноте под землей, «встречу с нами она не переживет». Изо всех сил ударив его коленом в пах, почувствовала, как под тканью штанов что-то съежилось, и опрометью бросилась бежать, правой рукой зажимая левое плечо. И бежала, бежала, бежала. «Дик?» Ричард отмахнулся. «Событие почти под контролем. Еще немного, совсем чуточку времени». Гарри снова окликнул его по имени. «Дик! Уже половина седьмого!» «Сколько?» Ручки, документы, таблицы и тролли кубарем полетели в портфель. Щелкнув замком, Ричард бросился к выходу, на бегу натягивая пальто. Гарри следовал за ним по пятам. «Так пойдем выпьем!» «Выпьем? Мы собирались сегодня посидеть, поговорить про отчет Мартхэма. Или ты забыл? Неужели сегодня?» Ричард на мгновение остановился. Ему подумалось, что если когда-нибудь неорганизованность сделают олимпийским видом спорта, он сможет выступать за Англию. «Господи, извини меня, Гарри. У меня в голове полная каша. Мне сегодня нужно встретиться с Джессикой». Мы пригласили на ужин ее босса. «Мистера Стоктона? Магната Стоктона? Того самого Стоктона?» Ричард кивнул. Они сбегали вниз по лестнице. «Уверен, ты отлично проведешь время». «Неискренне», — сказал Гарри. «И как поживает тварь из Черной лагуны?» «Тварь из Черной лагуны» — классический фильм ужасов. 1954 год, режиссер Гарри Эссекс. «На самом деле Гарри Джессика из Илфорда. И она все еще свет моих очей. Спасибо, что поинтересовался». К тому времени они уже спустились в вестибюль, и Ричард метнулся к автоматическим дверям, которые просто поразительно перед ним не открылись. «Уже больше шести, мистер Мэйхью», — сказал охранник, мистер Фиггис. «Вы должны расписаться в книге ухода». «Только этого мне не хватало», — пробормотал Ричард, никому в сущности не обращаясь. «Ну, честное слово». Мистер Фиггис распространял вокруг себя слабый запах микстуры от кашля и, если верить упорным слухам, обладал энциклопедической коллекцией мягкого порно. Дверью он охранял с бдительностью, граничившей с помешательством. хотя так никогда и не дождался того вечера, когда целый этаж компьютерного оборудования встал и ушел, а с ним две пальмы в горшках и экс-министерский ковер из кабинета исполнительного директора. «Так выпивка отменяется?» «Извини, Гарри. В понедельник тебя устроит?» «Конечно, понедельник подойдет. Увидимся в понедельник». Мистер Фиггис изучил подпись, удостоверился, что ни компьютеров, ни пальм в горшках, ни ковров при них нет, и лишь тогда нажал на кнопку у себя под столом. Дверь скользнула в сторону. «Ох уж эти двери!» — пробормотал Ричард. Подземный ход раздваивался и ветвился, теряясь в немыслимом лабиринте. Она сворачивала наугад, ныряла в туннели, бежала, пошатываясь и спотыкаясь. За ней неспешно фланировали господа Круп и Вандермар, спокойные и веселые, не дать не взять, два викторианских сановника на выставке в Хрустальном дворце. Огромный выставочный павильон из стекла и чугуна, построенный в 1851 году для Великой выставки, сгорел в 1936 году. Всякий раз, когда они выходили к перекрестку, мистер Круп опускался на колени и находил ближайшее пятнышко крови. После они шли по этому следу. Они были точно гиены, выматывающие свою добычу. Куда спешить? У них было все время на свете. Ради разнообразия счастья Ричарда улыбнулась. Он поймал черное такси, престарелый водитель которого повез его неправдоподобным маршрутом по улицам, которых Ричард прежде не замечал. Все время пути распространяясь, как это делают, заполучив живого, дышащего, англоговорящего пассажира лондонские таксисты, на такие животрепещущие темы, как проблемы уличного движения в Сити, наилучшие способы борьбы с преступностью и самые злободневные политические вопросы. Оставив деньги на чай и свой портфель, Ричард выскочил из машины, размахивая руками, сумел снова остановить такси, пока оно еще не уехало далеко, вернул портфель и одним махом взлетел по лестнице в свою квартиру. Одежду он начал сбрасывать с себя, едва переступив порог. Портфель, кувыркаясь, пролетел через комнату, чтобы совершить аварийную посадку на диване. Ключи Ричард вынул и аккуратно положил на столик у двери, чтобы, не дай бог, не забыть. Потом метнулся в спальню. Загудел домофон. Ричард, лишь на три четверти натянув выходной костюм, бросился к нему. «Ричард, это Джессика. Надеюсь, ты готов?» «Да, сейчас спущусь». Схватив пальто, он стартовал, хлопнув за собой дверью. Джессика ждала его у подножия лестницы, как и всегда. Она не любила подниматься в квартиру Ричарда, поскольку там неизменно чувствовала себя слишком уж женщиной. Всегда существовала возможность найти носки или еще что-нибудь в... ну, где угодно, не говоря уж о комках засохшей зубной пасты на раковине в ванной. Нет, это место определенно не в духе Джессики. Джессика была очень красива. Настолько, что Ричард временами ловил себя на том, что смотрит на нее во все глаза, недоумевая, что же она во мне нашла. И когда они занимались любовью, неизменно в квартире Джессики, в престижном Кенсингтоне, на латунной кровати Джессики с крахмальными белыми льняными простынями, ибо родители Джессики твердили ей, что ворсистые покрывала отдают декадансам, то после в темноте она крепко-крепко обнимала его. Ее русые локоны падали ему на грудь, а она шептала ему о том, как сильно его любит, а он твердил, как любит ее, как всегда хочет быть с ней, и оба верили, что говорят правду. «Ей-богу, мистер Вандермар уже не бежит. Не бежит, мистер Круп. Наверное, теряет много слове, мистер В. Чудесной крови, мистер К. Чудесной, теплой крови. Уже недолго». Щелчок. Звук открывающегося выкидного лезвия, гулкий и одинокий в темноте. «Ричард, что ты делаешь?» — спросила Джессика. «Ничего, Джессика. Неужели ты опять забыл ключи?» «Нет, Джессика». Он перестал охлопывать себя и поглубже засунул руки в карманы пальто. «Слушай меня внимательно. Когда я от тебя познакомлю с мистером Стоктоном, не забывай, что он не просто очень значительная персона, он еще и, так сказать, корпорация в одном лице. Жду не дождусь!» — отозвался Ричард. — Что ты сказал? — Жду не дождусь, — повторил Ричард с чуть большим воодушевлением. — Ах, прибавь же шагу! — воскликнула Джессика, вокруг которой начали распространяться флюиды того, что в женщине не столь волевой можно было бы почти счесть за нервозность. — Нельзя заставлять мистера Стоктона ждать. — Да, Джесс, не зови меня так, Ричард. Ненавижу уменьшительные имена. Они так унизительны. — Не пожалейте мелочи. Человек сидел в дверном проеме, Борода у него была светлая, глаза запавшие и темные. На груди висела на потертой веревке рукописная табличка, сообщавшая всем, кто умеет читать, что у него нет дома и что он голоден. Чтобы понять, эта табличка не требовалась, и рука Ричарда уже опустилась в карман, нашаривая монету. «Ричард, у нас нет времени», — сказала Джессика, дававшая деньги благотворительным организациям и инвестировавшая свои доходы этично. «Слушай меня внимательно. Я хочу, чтобы, как жених, ты произвел благоприятное впечатление. В будущем супруге это очень важно». Тут ее лицо скривилось, будто она вот-вот заплачет, а она порывисто его обняла, а потом сказала: «Ах, Ричард, я ведь так тебя люблю. Ты же знаешь, правда?» И он кивнул. Он знал. Поглядев на часы, Джессика прибавила шагу. Ричард незаметно подбросил в воздух у себя за спиной монетку в сторону мужчины в дверном проеме, который поймал ее чумазой рукой. «Никаких проблем с заказом столика не было, правда?» — спросила Джессика. И Ричард, который никогда не умел лгать в ответ на простой вопрос, только неопределенно промямлил: но...» Она сделала неверный выбор. Коридор уперся в стену. В обычных обстоятельствах это нисколько бы ее не задержало, но она так устала. Ей так хотелось есть, было так больно. Девушка привалилась к стене, щекой чувствуя шероховатый камень. Она хватала ртом воздух, икала и всхлипывала. Вся левая рука была холодной, а кисть как будто онемела. Она не могла больше сделать ни шагу, и весь мир показался вдруг таким далеким. Ей хотелось одного — забыть обо всем, все бросить, лечь и проспать целый век. «Господи, помилуй мою черную душонку, мистер Вандермар, вы видите то, что вижу я?» Голос прозвучал мягко, почти рядом. Они, наверное, подошли к ней немного ближе, чем она полагала. «Тили-тили, траливали, мы давно не убивали. Тили-тили, траливали, мои глазоньки видали. Тили это, трали то. Что через минуту будет мертвым, мистер Круп?» Прозаично отозвался голос у нее над головой. «Наш патрон будет счастлив». И тогда она зачерпнула все то, что нашла в глубине души, во всей боли, страдании и страхе. Она на последнем издыхании, измучена, у нее подкашиваются ноги, ей некуда больше бежать. Не осталось ни времени, ни сил. «Пусть даже это будет последняя дверь, которую я открою». Безмолвно взмолилась она Темплю, взмолилась Арчу. «Куда-нибудь, все равно куда, в безопасное место». А потом подумала: «Кому-нибудь». И, теряя сознание, попыталась открыть дверь. Но перед тем, как ее поглотила тьма, она услышала, точно из дальнего далека, голос мистера Круппа. «Вот черт!» — внятно произнес он. Джессика и Ричард шли по тротуару к ресторану. Взяв его под руку, она шагала настолько быстро, насколько позволяли высокие каблуки. Он старался поспевать как мог. Дорогу им освещали уличные фонари и витрины закрытых магазинов. Они миновали квартал высоких, маячивших в темноте зданий, одиноких и заброшенных. За ними потянулась высокая кирпичная стена. «Ты совершенно серьезно признаешься, что пообещал за наш столик дополнительные 50 фунтов? Ты идиот, Ричард!» Темные глаза Джессики сверкали. «Они потеряли мой заказ и сказали, что все столики расписаны». Их шаги эхом отдавались от высоких стен. «Нас, скорее всего, посадят возле кухни», — вздохнула Джессика. «Или у двери. Ты им сказал, что стол для мистера Стоктона?» «Да». Она снова вздохнула. И все еще подгоняла его, когда чуть впереди в стене открылась дверь. Кто-то шагнул на тротуар. Одно ужасное долгое мгновение постоял, покачиваясь, а потом рухнул на асфальт. Ричард застыл, как вкопанный. Джессика дернула его за рукав. «Слушай меня внимательно. Когда будешь разговаривать с мистером Стоктоном, следи, чтобы его не прерывать. А еще не перечь. Он не любит, когда ему перечат. Когда он пошутит, смейся. Если у тебя возникнет хотя бы тень сомнения, пошутил он или нет, посмотри на меня, я побарабаню пальцами по столу». Они уже дошли до человека на тротуаре. Джессика перешагнула через тело, как через груду тряпья. Но Ричард мешкал. «Джессика?» «Да, ты прав. Он может решить, что мне скучно. Если он пошутит, я потру мочку уха». «Джессика?» Он не мог поверить, что она просто не обращает внимания на фигуру у них под ногами. «Что?» Ее совсем не обрадовало, что ее оторвали от важных размышлений. «Смотри!» Он указал на тротуар. Почти скрытое объемистое одеждой тело лежало ничком. Взяв Ричарда за локоть, Джессика потянула его за собой. «Если будешь обращать на них внимание, они тебе на шею сядут, Ричард. У каждого на самом деле есть дом. Уверена, как только она проспится, с ней все будет в порядке. С ней?» Ричард поглядел себе под ноги. Это действительно была девушка или девочка? «Слушай меня внимательно», — продолжала Джессика. «Я сказала мистеру Стоктону, что мы...» Ричард опустился на одно колено. «Ричард, что ты делаешь?» «Она не пьяна. Она ранена». Он поглядел на свои пальцы. «У нее кровь идет». Джессика опустила на него нервный и недоумевающий взгляд. «Мы опоздаем», — подчеркнуто произнесла она. «Но она же ранена!» Джессика посмотрела на девушку на тротуаре. «Приоритеты? Ричард не знает, что такое приоритеты. Ричард, мы опоздаем. Найдется еще кто-нибудь. Ей поможет кто-нибудь другой». Лицо девушки было скрыто под коркой засохшей грязи. Одежда намокла от крови. «Она ранена», — повторил он просто. На лице у него было такое выражение, которого Джессика никогда прежде не видела. «Ричард», — предостерегающе произнесла она, но потом несколько смилостивилась и предложила компромисс. «Тогда вызови скорую помощь. Давай же, скорее». Тут глаза девушки вдруг открылись, стали огромными и белыми на лице, в темноте, казавшимся скорее пятнышком пыли и крови. «Прошу вас, только не в больницу. Они меня найдут. Отведите меня в безопасное место. Пожалуйста». Голос у нее был такой слабый, что Ричарду пришлось наклониться, чтобы разобрать слова. «У вас кровь идет», — сказал Ричард. Он оглянулся посмотреть, откуда она пришла, но стена была голой и ровной. Ничто не нарушало кирпичной кладки. Он перевел взгляд на неподвижное тело и спросил, «Почему не надо в больницу?» «Помогите», — попросила она шепотом и закрыла глаза, и он повторил свой вопрос, «Почему вы не хотите в больницу?» На сей раз ответа не было никакого. «Когда будешь звонить в скорую, — сказала Джессика, — не называй своего имени, иначе тебе, возможно, придется делать какое-то заявление, а я не потерплю, чтобы этот вечер испортили. Ричард, что ты делаешь?» Ричард подобрал девушку, взял на руки, как ребенка. Она была удивительно легкой. «Я отнесу ее к себе, Джесс. Нельзя же просто так ее тут оставить. Извинись за меня перед мистером Стоктоном. Сошлись на непредвиденные обстоятельства. Уверен, он поймет. Ричард Оливер Мэйхью», — холодно и внятно произнесла Джессика. «Сейчас же положи это юное создание и пойдем со мной. А не то с сего момента наша помолвка расторгнута. Предупреждаю тебя». Ричард почувствовал, как его рубашка пропитывается теплой, липкой кровью. Иногда просто ничего нельзя поделать. Он повернулся и пошел той же дорогой, какой они пришли. Джессика словно вросла в тротуар, глядя, как он уничтожает ее торжественный вечер. Через некоторое время он скрылся из виду, а у нее защипало глаза от слез. И тогда, только тогда, она громко и внятно произнесла: «Дерьмо!» И что из силы швырнула сумочку на тротуар, так что из нее выпали и раскатились по асфальту сотовый телефон, помада, ежедневник и десяток тампонов. А после, поскольку ничего другого ей не оставалось, она все подобрала, сложила назад в сумочку и отправилась в ресторан ждать мистера Стоктона. Смакуя маленькими глотками белое вино, она пыталась придумать убедительные причины, почему с ней нет жениха, и поймала себя на том, что недоумевает, почему бы просто не объявить, что Ричард умер. «Это случилось так неожиданно», — мечтательно пробормотала она. За все время пути Ричард ни на минуту не остановился, чтобы подумать. Все происходило словно помимо его воли. Загнанный на задворке сознания, нормальный, разумный Ричард Оливер Мэйхью нашептывал, что он, черт побери, свалял дурака, что ему следовало вызвать полицию или скорую помощь, что поднимать раненого опасно, что он всерьез расстроил Джессику, что ночь сегодня придется провести на диване, что он портит свой единственный выходной костюм, что от девушки ужасно смердит. Но одновременно ловил себя на том, что ставит одну ногу впереди другой, и так снова и снова. А ведь руки у него сводило, спина болела, да еще приходилось сделать вид, что не обращаешь внимания на косые взгляды прохожих. Он просто шел. И вот он уже оказался в вестибюле своего дома, а потом, спотыкаясь, поднимался по лестнице, а потом очутился перед дверью своей квартиры и только тут сообразил, что ключи оставил на столике в коридоре. Девушка протянула к двери грязную ладошку, и дверь распахнулась. Никогда бы не подумал, что так обрадуюсь, обнаружив, что замок не защелкивается как следует, — подумал Ричард, внес девушку внутрь, ногой закрыв за собой дверь, и положил на кровать в спальне. Перед его рубашки насквозь пропитался кровью. Девушка как будто была без сознания. Веки у нее подрагивали. Он стащил с нее кожаную куртку. На левом плече и предплечье зияла длинная ножевая рана. Ричард едва не поперхнулся. «Знаешь, я все-таки вызову врача», — негромко сказал он. «Ты меня слышишь?» Глаза девушки распахнулись, и Ричард увидел, что в них застыл страх. «Пожалуйста, не надо. Все будет хорошо. Рана не такая страшная, как кажется. Мне просто нужно поспать. Не надо никаких врачей». «Но твоя рука, плечо. Со мной все будет хорошо. Завтра. Пожалуйста», — через силу прошептала она. «Ну ладно, наверное». И когда здравый смысл начал брать свое, спросил. «Слушай, можно тебя спросить?» Но она уже уснула. Достав из шкафа старый шарф, Ричард крепко замотал ей плечо и руку. Ему совсем не хотелось, чтобы она истекла кровью у него в кровати, прежде чем он сумеет отвезти ее к врачу. Потом он на цыпочках вышел и закрыл за собой дверь. В гостиной Ричард сел на диван перед телевизором и с ужасом спросил себя, во что же это он ввязался. Глава вторая. Он был где-то глубоко под землей, в туннеле, быть может, или в забытом и высохшем канализационном стоке. Короткие вспышки света лишь сгущали, а не разгоняли темноту. Он не один. Бок о бок с ним идут еще люди, хотя их лиц он не видит. Только теперь они не идут, а бегут, разбрызгивая ил и грязь. Медленно падают капли воды, кажущиеся в сумраке кристально чистой. Он сворачивает за угол, а зверь его поджидает. Зверь огромен, его туша заполняет все жерло туннеля. Голова опущена, из пасти и от ощетинившихся боков валит белесый в стылом воздухе пар. «Это какой-то кабан», — думает он поначалу, а потом понимает, какая-то чушь. «Таких громадных кабанов не бывает! Чудовище размером с быка, с тигра, с легковую машину!» Чудовище смотрит на него, и мгновение застывает на сотню лет, пока он заносит копье. Он смотрит на свою сжимающую древко руку и отмечает, что это не его рука. На предплечье темнеют космы шерсти, на месте пальцев скрюченные когти. И тут чудовище атакует. Он бросает копье, но уже слишком поздно, и он чувствует, как зверь пронзает ему бок острыми, как скальпели, бивнями, как жизнь утекает из него в грязь, и понимает, что упал лицом в воду, которая залеет густыми завитками лишающейся воздуха крови. Он пытается закричать, старается проснуться, но вдохнуть может только ил, воду и кровь, а чувствует одну лишь боль. «Дурной сон?» — спросила девушка. Хватая ртом воздух, Ричард сидел на диване. Шторы были еще задернуты, но по сочащимся в щели блеклым лучам он определил, что за окном утро. Нашарив на диване пульт, который ночью каким-то образом забрался ему под поясницу, он выключил телевизор. «Ага, вроде того». Он потер глаза, чтобы окончательно проснуться, и, произведя себе досмотр, с удовольствием отметил, что, собираясь ложиться, снял пиджак и ботинки. Перед его рубашки стал жестким от грязи и запекшейся крови. Бездомная девушка промолчала. Выглядела она ужасно. Бледная личика под слоем сажи и бурой крови, под глазами черные круги. Ричарду она показалась совсем маленькой. Одета она была во множество блуз и свитеров, натянутых поверх друг друга. Странная это была одежда. Грязный бархат и пыльные кружева, все в дырах, через которые проглядывали другие слои и стили. На взгляд Ричарда она выглядела так, словно когда-то совершила налет на отдел истории моды в музее Виктории и Альберта и до сих пор носит награбленное.